Самая древняя рукопись космографии находится в Мюнхенской коллекции. Она была создана в 1280 году, еще при жизни автора. В Институте востоковедения Академии наук СССР имеется рукопись, которую датируют XIV веком. Казвини собрал сведения о строении Земли и ее месте во Вселенной. Он пишет: «Земля — простое, холодное, сухое по природе тело, двигающееся вокруг своей оси». Ученые утверждают, что Земля шарообразна по форме. Несмотря на эти достоверные знания формы Земли, некоторые считали, что она как бы ковер, разостланный на все четыре стороны. Иные полагали, что Земля похожа то на круглый выпуклый щит, то на барабан или полусферу. Но уже давно возникло в определенной научной среде мнение, которое поддерживала школа Пифагора, сводившееся к тому, что Земля — это шар, находящийся в центре небесных сфер, как желток в яйце. Представители этой школы утверждали, что Земля постоянно совершает круговое движение, и когда мы видим круговое движение светил, то это движется Земля, а не сферы небес. В другом месте Казвини пишет: «Как говорят знатоки геодезии, если рыть Землю по прямой линии вниз, то можно выйти на другой стороне земного шара». Добавим, что уже в IX веке арабские ученые измерили дугу меридиана, пытались вычислить окружность Земли. Нетрудно убедиться в том, что ученые не очень считались с Кораном, который утверждал, что Аллах поставил Землю неподвижно, а сам взошел к небу и построил семь небес. Пушкин в подражании Корану писал: «Земля недвижна, небо, своды, Творец, поддержаны тобой, да не падут на суши воды и не подавят нас собой». Поэт сделал к этим строкам любопытное примечание: «Плохая физика, но зато какая смелая поэзия». А вот географические работы, переводы географии Птолемея, перевод Аль-Хорезми, и, собственно, арабские книги стран Аль-Якуби. Он пишет: «Я расспрашивал много сведущих людей с Востока и Запада и записал много сведений и преданий. Таким образом, я писал эту книгу очень долго, многое о каждой стране то, что ее касается». Здесь же книги арабских мореплавателей о Китае, Индии, Цейлоне, Яве. Арабские географические труды подробно описывают все области тогдашнего мусульманского мира, от Испании до низовья Инды. Скажем подробнее о книге Ибн Фадлана о путешествии к волжским болгарам. Вернувшись на родину, он написал книгу. Чрезвычайная ценность ее в том, что автор рассказал о тех краях, куда никто до него не добирался. Для нас она привлекательна тем, что он наблюдал жизнь наших далеких предков. Ибн Фадлан был секретарем посольства, которое отправилось 21 июля 921 года из Багдада в далекую, почти неведомую Болгарию. Этот знатный, но бедный секретарь отличался любознательностью и острой наблюдательностью. Он интересовался всем новым и непривычным. Через Иран, в Среднюю Азию до Бухары, оттуда в Хорезм и далее на север. Север страшил арабское посольство. На каждом из нас была куртка, поверх нее кафтан, поверх него шуба, поверх нее длинная войлочная одежда, покрытая кожей, и бурнус, из которого видны были только два глаза, шаровары одинарные и другие с подкладкой, гетры, сапоги шагреневой кожи и поверх другие сапоги, так что каждый из нас, когда ехал верхом на верблюде, не мог двигаться от одежд, которые были на нем, пишет Ибн Фадлан. А ведь надо было всего-навсего пересечь Казахстан и попасть на Среднюю Волгу. Весной посольство добралось до Болгарии. Совсем недавно бытовало представление, что в X веке по дремучим приволжским лесам бродили полудикие племена охотников. Своей книгой Ибн Фадлан рассеял эти представления. Здесь в то время находилось богатое государство, основанная предками поволжских народов. Царь Алмуш совершил вместе с арабскими послами поездку по стране, а Ибн Фадлан видел в его стране столько удивительных вещей, что я их не перечту из-за их множества.